колонн звучало танго это на танцах зимой и летом. И в деревеньках отдаленных звучала радуя влюбленных. Крутили ручки по дипонам, сдувая нежно пыль с пластинки. И на трибунах стадионов, и на домашней вечеринке. Давно пластинки те разбиты, и патефонов нет в помине. Но танго это не забыто, и помнит мать моя до ныне. Как на полях горели танки, и как просили по санбатам: еще разок поставьте танго, что танцевали мы когда-то. Каким-то сказочным дальним, то танго раненым казалось, когда усталый дух осталась. И как светлее постепенно, и отрешенно глядя на пол, над этим танго довоенным артиллерист без ноги плакал. Рассветы, мы не забудем танго это. Это танго мы не забудем никогда.